Глава 25. Мне оставалось только надеяться, что в эту ночь никто из гражданских не был рядом с имением рода Разумовских. Потому что вся территория вокруг особняка превратилась в одно жуткое подобие пыточной камеры. В электрическом свете фонарей бились на земле дружинники. Далеко не всех из витязей у меня получилось сковать магическими кольцами, чтобы они хотя бы себе не наносили вреда. Спустя несколько часов беспрерывного крика я превратил себя в бездушный автомат, главной целью которого было правильно нанести руны. Если где-то возникнет ошибка, то все мучения бойцов будут напрасными. Кристаллит, ставший основой новой краски, не только намертво въедался в кожу витязей. Он еще и в энергосистему проникал, навсегда врастая в тела людей. И это было чертовски больно. Настолько, что иногда соратникам приходилось впятером держать очередного подопытного. Приезжали и уезжали машины с новыми группами бойцов. Мы с Настей продолжали работать. Я рисовал, а сестра удерживала столько бойцов, насколько у нее хватало сил. Те из витязей, кто уже пришел в себя, начинали помогать. Выглядело это довольно жутко. В какой-то момент человек переставал вырываться и замолкал. А еще через 30 минут молча поднимался и присоединялся к бригаде санитаров у ближайшего орущего на земле человека. «Фиксация очень быстрая». Ближе к утру, когда возникла первая продолжительная пауза в нашей безумной работе, негромко произнесла Настя. «Нужно позвать Нюшу, чтобы она проверила, но у меня сложилось впечатление, что эти татуировки навсегда останутся с ними. Так ли это было необходимо, Яр? Ребята прошли через настоящий ад, чтобы выдержать процедуру». «Я не вижу другого выхода, Насть», — вздохнул я. «И рад бы его найти. Но поиски займут очень много времени. Мы можем не дождаться результатов любого другого вида лечения. У меня много надежд было на мазь, придуманную Сашком. Но это оказалась кратковременная мера, да еще и с серьезным побочным эффектом. Маги Грифов могут заняться этим вопросом, но среди них нет никого, кто владеет менталом на нужном уровне. У Нюши нет необходимых знаний. Но даже если они будут работать над проблемой все вместе, за неделю или даже месяц вопрос решить не получится. А я сейчас не уверен, что у нас и несколько дней в запасе есть». «Понимаю, что это не очень хорошо может сказаться на репутации нашей семьи, но, может, есть смысл обратиться к губернатору?» — осторожно предложила княжна. «Пока мы держимся, и даже вполне успешно, но любой прорыв может сложить нашу оборону как карточный домик. Просто потому, что нам нечем закрывать бреши. Я тут посчитала и пришла к выводу, что потеря 10% дружины просто разрушит нашу оборону. А между тем большинство наших соседей изначально закладывают большой процент потерь во время гона. А при 9 уровне угрозы...» «Надо сделать все возможное, чтобы сохранить жизни людей», — упрямо набычился я. «Только сохранив максимум дружинников, мы сможем пережить этот гон. Ты сама успела убедиться в том, что магов недостаточно, чтобы контролировать ситуацию по всей границе. Нужны обычные бойцы. Если мы вычеркнем витязей, то останется всего 500 парней, которых Аршавин набрал перед гоном. Они тоже хороши, но африканцы составляют при половине численности 80% нашей боевой силы». «И все же это слишком жестоко», — осматривая десятки воющих от боли дружинников, вздохнула Настя. «Но ты прав, брат. Здесь и сейчас сложно было придумать что-то лучше». «Змей», — громко произнес я. Рядом тут же возник Алексей. Он первым прошел процедуру блокировки и первым пришел в себя. Новый рисунок был немного бледнее первоначального варианта и превращал лицо мастера в странное подобие маски. Удивительно спокойной и умиротворенной. «Слушаю, ваша светлость», — дисциплинированно ответил дружинник. «Что у нас по количеству?» — спросил я. Мы с Настей уже давно сбились со счета, стараясь просто не ошибаться. На змея я накладывал рисунок вручную, и это заняло почти 20 минут. При общем количестве нуждающихся в обработке витязей такие траты времени были неприемлемыми. Поэтому я добавил себе количество рук за счет магии, а потом еще и оптимизировал процесс, приказав менять готовых к обработке бойцов прямо передо мной. «90 человек, Ярослав Константинович», — тут же ответил заместитель Рыкова. «Основная боевая сила уже прошла обработку. Ребята пришли в себя и готовы вернуться к службе». «Мало», — устало вздохнул я. Но при этом объективно понимал, что ускориться еще больше я просто не могу. И так работал на износ. А мне еще бригаду на территории Корчаковского надо было разрисовать сегодня. Я мельком посмотрел на небо и увидел занимающийся рассвет. Продолжать обработку дружины смысла не было. Особо много витязей перекрасить я не успею, а шанс наделать ошибок днем резко увеличивался. Глаза уже слипались от усталости. Мне нужно было поспать хотя бы пару часов или обратиться за помощью к кому-то из целителей. Они могли разогнать внутренние ресурсы организма, но за все приходилось платить. Свалиться к вечеру посреди возможного прорыва аномальных чудовищ мне не хотелось, а вероятность такого исхода была велика. Без доступа к аспекту жизни сутками оставаться на ногах никто не мог. «Насть, сможешь повторить процесс производства краски?» — повернулся я к сестре. «Да», — уверенно ответила княжна. «Пыли мы сделали с запасом, ингредиентов тоже хватает. Сколько нужно?» «Еще 3 постолько», — прикинув необходимый объем, ответил я. «Но хватит и одного. Остальное я потом сам сделаю». «А времени у меня сколько?» — решила уточнить Настя. И я красноречиво посмотрел на сестру. «Поняла. Тогда постараюсь хотя бы один объем сделать. Мы же по максимуму брали». «Спасибо», — ответил я. «Вернусь через 3 часа». 4 хотя бы», — усмехнулась Анастасия. «Выглядишь не намного лучше своих дружинников». 4 у нас нет», — рассмеялся я. «Мне и 3 в долг брать приходится». «Змей, подготовь отряд сопровождения. 5 десятков бойцов, кто сможет заменить половину гарнизона у Корчаковского. Но так, чтобы наши защитные построения сильно не пострадали». «Понял, ваша светлость», — кивнул Алексей. «Сделаю». «Я припросил его утром тоже обработать. Это возможно?» «Возможно», — кивнул я. И по пути к особняку начал выдавать указания мастеру. «Пусть приезжает к 8 утра. Остальными займусь, когда разберемся с выделенным отрядом на землях графа. Передай Рыкову, чтобы планировал патрули с учетом того, что часть его людей будет в отключке весь следующий день. Все грифы пусть тоже выходят в патруль. 1000 кожедуба к Сумане. Улюдке нужно обеспечить контроль 20 километров вдоль границы напротив поселка. Аршавину придется держать границу только со своими людьми. Пусть используют все резервы. Нам нужно пережить сутки, пока витязи будут приходить в себя. Потом должно стать легче, наверное». «Все понял, Ярослав Константинович. Сейчас же свяжусь с ротаями». «Хорошо», — задумчиво ответил я. Мысли скакали с одного на другое, и я не был уверен, что у меня получится быстро уснуть. «Это хорошо». Однако уснул я едва ли не раньше, чем голова коснулась подушки. Все мысли и тревоги будто испарились из головы, оставив гудящую черную пустоту. Перед тем, как вырубился, ощутил, что неприятно жжет кожу вокруг глаз. Но это мне не мешало. Проснулся от шагов за дверью. Кто-то поднимался по лестнице и делал это максимально осторожно. Тут же исчезла сонная расслабленность. Разум коснулся родовой сети, проверяя обстановку и ситуацию по всему владению. «Я скоро приду!» Чтобы не кричать, ветром отправил свой голос к стоявшему за дверью змею. «Жди внизу!» Поднявшись с постели, невольно нахмурился. Это было неправильно. И стоило заняться проблемой уже сейчас. Такой резкий переход от тревожного вала задач к полному спокойствию мог стать результатом внутренних процессов. И мое пробуждение только подтверждало этот неприятный факт. Мой мозг постепенно превращался в подобие машины. Включение и отключение по требованию. Все ресурсы тратились только на решение задач с наивысшим приоритетом. Никаких посторонних мыслей, никаких сомнений и колебаний. «Этого только не хватало», — отправляясь в душ, проворчал я. Достаточный уровень владения аспектом воды позволял мне обходиться без водных процедур и спокойно очищать тело прямо на ходу. И сейчас я намеренно пошел против прагматичной мысли, что можно неплохо сэкономить время. Под ледяными струями душа провел минут 15, пока не начали лязгать зубы. Все это время осознанно блокировал любые мысли о текущих делах и старался размышлять о всевозможных мелочах. Получалось откровенно плохо. Как если бы старался протащить тяжелый груз по снежной целине, когда рядом есть хорошо накатанная дорога. Вот она. Стоит свернуть на несколько шагов, и не придется мучиться. «Что сегодня будет готовить тетя Женя?» — упрямо подумал я. «В гостиной давно пора обновить занавеси. Где их можно купить в Твери?» Каждый маг своими действиями и мыслями непрерывно влиял на свой источник. Но ядро дара тоже влияло на человека и требовало от него определенных действий и поступков. Огонь делал своих адептов вспыльчивыми, а земля — медлительными и основательными. Смерть часто превращала своих избранников в безликие тени живых людей, а тьма создавала импульсивных психопатов. Я слишком увлекся решением проблем своего рода и построением обороны, совершенно забыв о собственном развитии и работе с даром. Когда я полноценно медитировал в последний раз и при этом работал с собственным источником так, будто он был уже полностью развит, а все сферы разума приняли свой окончательный вид. Не раз оказывался на грани истощения, а такое вообще крайне негативно сказывалось на качестве трансформации энергии в сферах. В итоге ядро дара, от которого зависела сила мага, начало ограничивать ресурсы на любые другие направления, чтобы обезопасить меня от выгорания. А еще я понял, что долго удерживать себя на грани получения первого ранга силы я не смогу, и все мои расчеты можно было смело выкидывать. На данный момент у меня было 9 полностью сформированных трофейных сфер разума. В идеале можно было дождаться пробуждения 4-го базового аспекта и только после этого брать первый ранг, чтобы дальше можно было готовиться к освоению тяжелых сил. С возможностью трансформировать энергию в пределах 3 разных аспектов, формирование последней сферы не было такой уж серьезной задачей. В то время как другим магам приходилось тщательно собирать силу определенного вида, мне можно было использовать любую из 3. Преимущества разностороннего развития уже начинали сказываться. Однако недавнее отравление энергии тьмы внесло свои коррективы. Бой с чарыгами стал последней каплей, после чего внутренние механизмы моего тела начали действовать. Идеальный вариант перестал быть возможным. Красивая модель, которую я так долго разрабатывал еще в прошлой своей жизни, разбилась о суровую реальность. Сколько раз в прошлом я думал о том, что можно обойти острые углы и попробовать прийти к тому же результату более приятным путем. Размышлял о том, что единственный шанс начать все сначала мог все перевернуть в моей жизни. И что? «И ничего», — хмыкнул я. Накинул на плечи куртку и вышел из комнаты. Похоже, судьба сама вынуждала меня идти тем же путем, которым я уже прошел однажды. А я очень не любил, когда кто-то пытался меня заставить делать что-то не по моей воле. «Будем работать с тем, что имеем. Где Анастасия Константиновна Змей?» Мастер ждал меня в гостиной, и я увидел его, как только начал спускаться по лестнице. Змей окончательно пришел в себя, и я мог поклясться, что часть сложившегося в причудливый узор рисунка, торчавшая из ворота, боец выставил на показ специально, как отличительный знак или что-то вроде этого. «В подвале, ваша светлость», — тут же ответил дружинник. «Не выходила оттуда с тех пор, как вы спать ушли. Я переждет снаружи, патрули перестроены. Группу я сформировал и маршрут до Корчаковского проложил». «Молодец», — одобрительно произнес я и с интересом посмотрел на вязь рисунка, украшавшую лицо змея. Она слегка шевелилась, будто жила своей жизнью. «Как самочувствие?» «Наслаждаемся тишиной», — коротко ответил Витязь. «Все». «Будьте готовы, что могут быть скрытые последствия, как с мазью», — предупредил я. «Пару недель надо следить за своим состоянием. Если что-то пойдет не так, то сразу вносить корректировки». «Обязательно, князь», — серьезно кивнул змей. «Спать в тишине хорошо, но повторять наложение твоих татуировок нам бы не хотелось. Но вроде они нормально держатся». «Проверяли уже?» — усмехнулся я. «Конечно», — улыбнулся в ответ Алексей. «Перезали и терли. Та краска сразу почти сошла. А тут почти руку отрезали, а рисунок не испортился». «Передай Александру Егоровичу, чтобы он готовился к нанесению», — приказал я. «А мне пока к сестре зайти нужно». Еще во время разговора с дружинником я ощутил идущие из подземелья импульсы энергии. Стены сокровищницы хорошо блокировали эманации силы, но родовая сеть видела все отлично. «Я надеюсь, что ты запланировала полноценные выходные на ближайшие дни», — заходя в сокровищницу, поинтересовался я. Настя едва стояла на ногах, но при этом продолжала конденсировать ману в очередной сосуд с кристаллидной пылью. «Заканчивай, Настя. И так уже достаточно сделала». «Последний», — выдохнула девушка, и я сразу понял, что она не остановится. Пришлось присоединяться, чтобы сестра не свалилась от перегруза. По итогу Насте удалось набрать 2 полных комплекта краски. С учетом остатков, мне должно было хватить на 3 сотни рисунков. Осталось только найти время для того, чтобы обработать всех витязей. «Сегодня постарайся не пользоваться магией», когда мы, наконец, закончили, попросил я. «Как себя ведет ласточка при сильных перегрузках?» «Начинает вырабатывать еще больше энергии», устало ответила Настя. «В итоге я устаю физически и морально, а источник рвет на части от избытка силы». «Это плохо», нахмурился я. «Ты же понимаешь, что я нахожусь в уязвимом положении? Ну, разумеется, Яр», — ответила девушка. «Иногда у меня складывается впечатление, что я почти приручила светлую ласточку, и она работает исключительно мне на пользу. Но потом я на мгновение ослабляю контроль, и тут же выясняется, что меня заперли в клетке с аномальным зверем 4-го ранга, который только и мечтает о том, чтобы уничтожить свою соседку». «Это не так», — покачал я головой. «В тебе даже сейчас бурлит огромное количество силы. Ее столько, что она может запросто испепелить все в этом помещении. Если бы тебе постоянно приходилось сдерживать ласточку за счет ресурсов собственного дара, то ты даже каплю воды создать не смогла бы». «С такой точки зрения я на ситуацию не смотрела», — озадаченно ответила Настя. «Тогда получается, что ласточка старается меня не спалить?» «Нет», — снова возразил я. «Она сейчас не может это сделать, потому что источник не пропускает достаточно силы. Я видел, как вокруг твоего тела возникают признаки внешних сосудов для конденсации маны». «Крылья?» — удивленно подняла брови девушка. «Заметила?» — улыбнулся я. «Нет. Дружинники говорили об этом. Я думала, что это просто эффект от сильной активности ласточки». «Не думаю». Осматривая стоящие под стенами емкости с требухой разных монстров, покачал я головой. «Попробуй присмотреться к этим энергоформам. Может, получится направить туда излишки активности ласточки. Может, с Нюшей поговорить. Она свои запасы по всей стае распределяет». «Надеюсь, у меня больше чудовищ не станет», — поежилась Настя. «Делить одно тело на несколько аномальных зверей как-то слишком для меня». «Это я для примера просто. На подумать тебе. Иди отдыхай». «А чего это ты так осматриваешься?» — подозрительно прищурилась княжна. «Решил доделать недостающий объем краски?» «Не совсем», — улыбнулся я. «Ты иди отдыхай, Настя, и дверь поплотнее закрой». Девушка испытующе посмотрела мне в лицо, но у меня ни один мускул не дрогнул. Княжна тяжело вздохнула и покинула сокровищницу. А я некоторое время стоял посреди зала с закрытыми глазами, а потом медленно сел на пол. «Ну что ж, приступим», — собирая ману из всех запасов ингредиентов у себя над головой и щедро накачивая этот шар энергии родовой сети, прошептал я.